Thank you. Ползовся, яко Давид блудно и осквернится, но омы и мене спаси слезами. Не слез ниже покаяния имам, ниже умиления, сам Мессия спаси, яко Бог дару. Погубив первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу наг и стыждуся. Дверь твою не затвори мне тогда, Господи, Господи, но отверзи мессию кающемуся тебе. Внуши воздыхание души моей и очию моею, прими капли спаси и спаси мя. Человека любче, хотя и всем спастися, ты воззови мя и прими, яко благ кающегося. Пречистая Богородица Дева, едино всепетая, моли прилежно, во еже спастися нам. Видите, яко аз есть Бог, внушай душе моя Господа вопиюща, и удалися прежнего греха, и бойся, яко неумытного, и яко судии и Бога. Кому уподобилась еси многогрешная душе, токмо первому Каину и Ламеху оному, каменовавшее тело злодействы и убившее ум бессловесными стремлениями. Вся прежде закона притекший о душе, сифу не уподобилась еси, ни еноса подражала еси, ни еноха приложением ни ноя, но явилась еси у Бога праведных жизней. Едино отверзлаеси хляби гнева Бога твоего душе моя, и потопилаеси всю, як уже землю плоть, и деяния, и житие, и прибылаеси вне спасительного ковчега. Всем усердием и любовью притеклаеси Христу первый греха путь отвращи, и в пустынях непроходимых питающихся, и того чисти совершающих божественные заповеди. Безначальная несозданная Троице,